Предисловие. Проблема исторического романа по-прежнему остается проблемой в силу того, что наша поэтика, теория жанров и стилей пока ограничивается лишь общими теоретическими указаниями, исходящими от максимы ученого-исследователя. История есть политика, опрокинутая в прошлое. Это недостаточно и не во всем верно. Мы не намерены касаться здесь теоретических вопросов. Нас интересует литературная практика. Пользуясь доступностью частных, семейных и государственных архивов, мы берем нетронутый угол прошлого и пытаемся практически разрешить на микроскопическом сегменте задачу воссоздания этого прошлого в той мере, в какой малый сегмент является частью огромного круга проблем, объясняющих необходимость сегодняшнего дня. Объяснение не есть оправдание. Нынешний блестящий день человечества, организовавшегося на гигантских пространствах, равных 1/6 части всей суши, в социалистическое общество, не нуждается в оправдании. Скорее обратно. Качество прошлых дней мы оправдываем готовностью к нынешнему. Именно с этой точки зрения мы с интересом останавливаемся на некоторых фигурах прошлого. Семья, отец, мать и 4 сына Тургеневы впервые становятся объектом исторического романа. Каждый из персонажей по-своему интересен, но, конечно, наиболее яркой фигурой с точки зрения исторической ценности является Николай. Старик Иван Петрович Тургенев, воспитанный в идеях гуманности масонов, друг республиканца Радищева, его жена Екатерина Семеновна, крепостница и кнутобойца, красавица с арапником, щадившая борзую и налагавшая красные полосы на спины малолетних детей, вот первая коллизия, мучившая первое сознание молодых Тургеневых. А дальше нищета миллионов и богатство счастливой тысячи, александровская сентиментальность и аракчеевское зверство, истинно русское хамство, блевотина российского вихрастого парня с гармошкой и блестящие интеллекты Германии, Франции и Англии. Все эти противоречивые впечатления не могли не произвести переворота, мучительного и долговременного, в умах тургеневской молодежи. Но каждый из 4 братьев по-разному воспринимал жизнь, по-разному предъявлял ей требования. По мере сил изображая эту неодинаковость, автор стремился к равновесию, но уже в силу того, что Николай сделался в молодых годах преступником царской России и пережил на своем большом, сложном и интересном пути всех братьев, его судьба, естественно, выступила в нашей повести на передний план. Николай Тургенев родился в трагический 1789 год, когда грянул освежающий гром Великой Французской революции. Молодая буржуазия, свергнув дворянство руками трудящихся, сама становилась у власти. Тургенев умер в 1871 году, когда окрепший пролетариат Парижа впервые в открытом бою сделал попытку отнятия власти у буржуазии. Чрезвычайно интересна судьба Николая Тургенева и его брата Александра, двух растений, сорванных с родной почвы разливом великих исторических рек и проведших цветущие свои годы без корней у чужих берегов. Не потому ли их судьба при всей яркой и пестрой прихотливости была судьбой почти бесплодных растений, глубоко трагической судьбой добровольных изгнанников, скитавшихся под зноем и дождями европейской погоды XIX века? Несколько слов по поводу исторической правды. В тех случаях, когда события 2-3 лет не находились во взаимной причинной связи, Мне приходилось описывать их в плоскости одновременной, чтобы необходимым материалом не растягивать излишне повествование. Кроме того, по ряду композиционных соображений мне необходимо было свести в одном месте персонажи, которые в данном году фактически отсутствовали в Петербурге. Еще двум второстепенным лицам пришлось прибавить возраст года на три. Я сделал это для того, чтобы не прибавлять к повести лишних страниц, главы на четыре. Это существенно не изменило той внутренней правды, которая является обязанностью пишущего. На эту тему я не желаю спорить. Я не желаю также спорить на тему о том, нужно или не нужно было вводить в мою повесть всю массу неудобоваримых и еще на многие годы дискутабельных характеристик разных групп исторического декабризма, групп, составляющих предмет школьного исследования. Я не проводил своих героев через знаменитые годины XIX века, стараясь не попасть в положение Цицероны, проводника туристов по знаменитым местам и историческим зданиям. Я согласен спорить и защищать свою характеристику Николая и Александра Тургенева. Я настаиваю на связи русского масонства и политических обществ с большой европейской карбонадой вслед за Кампером. Идеи и практика, сущность и ритуалы тургеневской конспирации были и оставались импортными моментами. Николай Тургенев, в сущности, не был декабристом в историческом значении этого термина. Документы прочитанного мною Тургеневского архива настойчиво говорят о том, что оба брата были и оставались поздними розенкрейцерами, масонами высоких степеней. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, давшее такую яркую картину истории, ни в какой мере не было делом рук Николая Тургенева, тем менее Александра. Трудно сказать, как сложились бы события, будь Николай Тургенев в России. При его жесткой прямолинейности, большой и отчетливой планомерности действий 14 декабря или не было бы вовсе, или династия Романовых могла бы найти себе конец. Политическая потенциальная сила Тургенева волей истории была лишена проявления и динамики. Опыт теории налогов, по мнению Покровского, был сводкой классических воззрений политической экономии, на которых воспитался и Маркс. Но политическая система Николая Ивановича Тургенева при всей своей жизненной новизне имела перед собой действительность, ставшую против. Из этого нельзя делать отрицание системы, как из неуспеха какой-нибудь паровой машины Герона Александрийского в рабовладельческом эллино-римском мире. Нельзя делать ни отрицание самого факта изобретения, ни значение повторного ее изобретения в другую, более благоприятную эпоху. Меня, беллетриста, заинтересовала вся семья Тургеневых как трагических личностей. В одном случае они обогнали свое время и оторвались от широкой среды. В другом, после 14 декабря, они роковым образом оказываются позади тех, кого когда-то звали за собой. Сделав свое дело, Николай Тургенев не только не увидел осуществления своих замыслов, но даже вынужден был от них отречься отречением Галилея. В истолковании этого явления мы видим глубоко поучительный пример того, с какой легкостью иногда выпадает ценное и необходимое звено при механически понимаемом процессе, и как это звено закономерно укладывается в исторические связи при диалектическом понимании истории. Я не считаю возможным спорить о правильности и пригодности для беллетриста так называемой оправдательной записки 1827 года. Это равно, как и другая редакция оправданий, всецело вынужденная записка Николая Тургенева представляет собой смесь юридической софистики французского адвоката Ренуара, стилистических двусмысленностей Проспера Мериме и, самое главное, психологической беспомощности большого человека, попавшего в страшную николаевскую западню. Трудно судить о человеке вообще, если брать только то, что он напишет под дулом револьвера или под топором палача в свое так называемое оправдание. Во всяком случае, такая запись никак не может считаться исчерпывающим документом всей жизни Николая Тургенева. Достаточно с меня того, что его оправдательная записка оправдана исторически, как документ научный, и нисколько не оправдывает возлагаемых на нее надежд, как только дело идет о живых образах для быта писателя-беллетриста. Я не имею нужды утруждать читателей перечнем материалов, которыми я пользовался. Некоторые из них все еще мало доступны. Публикуемое в ближайшее время исследование дает мне несколько больше возможности коснуться вопроса о материалах. Последнее сомнение, которое довелось мне услышать по поводу моей повести. Александр Тургенев якобы расстался с дворянскими симпатиями и ринулся навстречу молодой буржуазии. Надо сказать, что Александр Тургенев был довольно сложной фигурой, несмотря на черты поверхностные и неглубокие. После тяжелой семейной катастрофы Александр Тургенев в качестве скитальца искал самых разнообразных европейских встреч. Он записывал анекдоты про Проспера Мериме, любезничал с Виктором Гюго, спорил с Бальзаком о Сведенборге, дружил с карбонарием Адрианом, часами беседовал с бабувистом Буонаротти, путешествовал со знаменитым Стендалем, вместе с Лерминье посещал беседы сен-симонистов. Однако в день скандала на лекции Лерминье, произнесшего контрреволюционную фразу, Тургенев под натиском возмущенных студентов принужден был выскочить из окна вместе с лектором и с приятелем своим Петром Андреевичем Вяземским. Александр Иванович бывал всюду, но христианнейшие салоны Свечиной или Рекамье Шатобрианом или легитимный салон Виргинии Ансло всегда притягивают его отовсюду, несмотря на то, что Николай пишет ему: «Шатобриан бредит, не хочу помощи Гизо». После июльской революции в Париже, когда мэр департамента Сены Аделон Барро открывал своей речью буржуазный клуб «Атенеум», с какой едкой иронией Александр Тургенев передает в дневнике речь оратора, заклебывающегося от восторга по случаю того, что французские купцы и банкиры, соль земли, стали у власти. Это презрение к буржуазии, сменившей феодальную Францию, звучит в устах Александра Тургенева реакционно. Можно было отводить душу даже с представителями европейской карбонады новой формации, спасшимся из тюрьмы Андрианом или учеником Бабефе Буонаротти. Для тех, кто заинтересуется судьбою тургеневского наследства, сообщаю, что последний представитель тургеневской семьи, Петр Николаевич Тургенев, передал весь архив Академии наук уже в нынешнем столетии. Пострадавший на вилле Вербуа в год франко-прусской войны от солдатского сапога, этот архив еще более пострадал от рук неряшливых представителей науки. Один, работая над несданной частью архива у себя на дому многие годы, так и умер, не пожелав сдать документов. А другой, бежав за границу, частью бросил на произвол судьбы, а частью украл ценнейшие документы из тургеневской переписки. Автору настоящей повести известно, что третий ученый виделся в Париже с беглецом, но желательных для нашей родной советской науки последствий это свидание, очевидно, не имело. В заключение считаю радостным для себя долгом выразить горячую признательность Максиму Горькому, без внимательной заботливости которого я не мог бы осуществить замысел этой повести. Анатолий Виноградов.